Мне очень приятно, что меня пригласили. Я в сообществе НЗ около 10 месяцев, поэтому не могу сказать, что мои результаты прямо в деньгах выражены, но постепенно я понимаю, что меняется мое мышление, меняется мое сознание. Я думаю, что выздоровление – это как раз об этом. Во-первых, то, что касается темы прокрастинация, да, и пьянство времени, ну, мне кажется, это очень близкие понятия. Я бы хотела для начала вообще определить этого врага, потому что, ну, как бы, если враг в лицо, ты его знаешь, то гораздо проще его идентифицировать, потому что, например, в других 12-шаговых сообществах зависимости, они достаточно явны. Там у алкоголиков это первая рюмка, у наркоманов это, значит, вещество, у переедающих это, ну, компульсивное переедание и так далее. А у нас такая зависимость, которую трудно увидеть. Ну, мне, по крайней мере, было трудно ее определить. Что я делаю, когда я прокрастинирую, например? Я это начала замечать, когда пришла в сообщество. Первый инструмент, который, помимо посещения собраний, который я начала применять, это фиксирование времени. То есть, когда я стала фиксировать время, смотреть, на что я трачу свое время, мне стало более понятна эта проблема, что для меня прокрастинация и пьянство во времени. Потому что иногда бывает такое, что это завуалировано за какую-то полезную работу. Ну, например, я сажусь, я по профессии видеооператор, и основная моя работа, она, я сижу дома, монтирую ролики, которые я снимаю, и мне всегда было непонятно, сколько времени у меня уходит на монтаж. А так как эта профессия еще, ну, можно сказать, творческая, да, то есть огромный соблазн уйти в творчество, уйти в доведение все до совершенства. К тому же я по образованию, у меня есть художественное образование. Мне это очень знакомо. То есть, когда я хочу все сделать идеально, когда я хочу на мелочах сосредоточиться, забывая о главном. То есть, бывает та работа, которую я могла бы сделать за час, я делаю 3 часа, например. Например, вот в июне этого года, как раз я только пришла в НЗ, меня ребята попросили снять пары, которые хотела пожениться. Они попросили снять приглашение на свадьбу для своих друзей, ну, такую оригинальную. Я сделала очень много работы, я им составила сценарий, продумала там режиссуру, организовала, нашла студию, в которой мы будем это все снимать. Мы уложились в 2 часа, это очень быстро, то есть, соответственно, я сэкономила им деньги на аренду студии. И потом быстро, очень за неделю смонтировала этот ролик. А когда заказчик увидел этот ролик, он сказал: а вот тут вот сбоку там какая-то попала штучка, вот ты можешь это замазать? И я такая внутри себя, ну, у меня же перфекционизм, я такая: конечно, я могу. Вот. Но проблема в том, что это не фотография, то есть это не загрузить в Photoshop и замазать там кусочек, да. Мне пришлось каждый кадр, ну, представляете, да, там, например, 3 секунды, в каждой секунде 24 кадра. Соответственно, мне пришлось там 100 кадров обрабатывать для того, чтобы замазать кусочек. У меня на это ушло 3 часа. Я после этого сделала работу, сдала, заказчик доволен. Мне за это дополнительно не доплачивали. Я сижу и думаю, а зачем, собственно, я это делала? Ради того, чтобы всем доказать, что я умею это делать, ну, я доказала. Человек это не оценил. То есть он сколько заплатил, и столько и заплатил. Причем очень небольшие деньги за тот объем, который я предоставила. И вот после этого я стала ценить свое время. Я стала, во-первых, учиться выстраивать границы со своими заказчиками. А во-вторых, смотреть за собой, когда я сама впадаю вот в такую, ну, перфекционизм, например, да, это, кстати, тоже один из признаков прокрастинации для меня. Также у меня, как проявляется пьянство во времени, я шопоголик, то есть я не люблю компульсивные траты, но я очень долго люблю выбирать. Вот мне надо купить детям какие-нибудь сапожки или штанишки или еще что-то. Я захожу в торговый центр, начинаю ходить по магазинам, выбирать, смотреть, выискивать скидки. В итоге, это очень часто со мной была история, что я просто очнулась спустя 3 часа и не поняла, а на что я потратила время. Я не купила ничего, я проблему не решила. И у меня реально как запой, то есть, понимаете, я просто погрузилась в покупки. Это может быть даже на сайте на онлайн или в торговом центре. Потом я просто очнулась и не помню, что было за эти 3 часа. То есть это просто такая потеря времени реально. Вот такая у меня была штука. Что еще для меня пьянство времени? Ну, соцсети, конечно. То есть бывает такое, что я захожу, мне нужно проверить письмо или кому-то ответить, что-то по делу сделать. И я опять очнулась спустя час, я не поняла, куда ушло время, и я на письмо так и не ответила, например. Да? То есть, конечно, соцсети такая вещь, которая, когда ты заходишь, нужно по делу написать сообщение кому-то или там выложить пост, а в итоге я пропадаю опять на час, на два. Я потом просто смотрю на то, что было, и не понимаю, где я была все это время. То есть мой мозг, он был отключен, мои цели, которые я себе ставила, я их не выполнила. Бывает такое, что я зашла и забыла, зачем зашла. И меня это затягивает. И это тоже для меня является таким признаком пьянства времени. Я это все начала замечать, когда начала вести таблицу с учетом времени. То есть я просто, ну, как бы безоценочно, не обвинять себя ни в чем, не ругать за то, что я там... У меня доходило до такого, я так уже не делаю, но одно время, когда у меня дети родились, у нас было очень плохое финансовое состояние, и мы не могли себе позволить новую одежду для детей. Я выискивала, где я могу на Авито купить бэушные вещи какие-то, либо у кого-то взять, забрать, там, торговаться, скидки какие-то искала. И у меня это было оправдано, потому что не было денег, и я должна была, ну, просто уложиться в бюджет. Но у меня было много времени. А когда речь идет о заработке, да, о том, чтобы работать, зарабатывать и двигаться к своим целям, конечно, нужно время, и это основной мой ресурс. И сейчас, когда я эту стратегию применяю, то есть я когда, например, я заметила, что я просто 3 дня выбирала ботиночки ребенку. Я хотела купить их не за 2000, например, а за 1300 рублей, подешевле. И те деньги, которые я хотела сэкономить, там, 700 рублей, они были неоправданы. То есть 3 дня я потратила на это. Я за это время, зная, сколько я получаю за мою работу, а мой час стоит 1500 рублей в час примерно, я просто взвесила, что то, что я делаю, это было нецелесообразно. То есть это было просто ну, необоснованно. Да? Одно дело, когда я ищу скидки там, не знаю, на самолет или там, на покупку квартиры, на какие-то крупные траты, да, возможно, это имеет значение, там, когда я пытаюсь сэкономить там, 10, 20, 100 тысяч рублей, да. Но когда речь идет о ботиночках для ребенка, я поняла, что это просто мне вредит. Вот. И я просто увидела, что да, вот я здесь 3 часа потратила на это, здесь, вот здесь подложилась на Авито, смотрела какие-то объявления. А мне это приносит удовольствие. То есть я погружаюсь в это, мне интересно, я начинаю представлять там какие-то образы, в которых мои дети будут одеты, потому что мне, ну, хочется получше как-то одеть своих детей. Ну, и это тоже для меня является пьянством во времени. Вот, то есть, конечно, да, любые компульсии, которые уводят меня от моих целей, это прокрастинация и пьянство. Иногда бывает даже вот одно и то же действие, ну, например, просмотр каких-то интересных каналов на Ютубе. Иногда я это записываю как изобилие. То есть иногда мне, правда, есть такая потребность что-то интересное посмотреть для души, но иногда, но это уже внутренняя моя честность, она мне говорит, нет, сейчас мы смотрим этот ролик не потому, что мы хотим, сейчас мы смотрим этот ролик, потому что мы хотим забыться. Я почему говорю «мы», потому что у меня внутри там много всяких субличностей, просто я прохожу шаги в ВДА, и там у нас есть понятие внутреннего ребенка, и внутреннего критика, и любящего родителя, поэтому я уже привыкла говорить «мы». Вот. Я как бы, у меня внутренний диалог такой происходит. То есть иногда одно и то же действие, оно может быть полезным, и в то же время оно может быть прокрастинацией. И это только в моем случае я могу определить это только сама. Честно посмотреть на себя, на свои действия и признаться, что да, сейчас я прокрастинирую, сейчас я не стремлюсь к своим целям. Вот. И я поняла, что даже такие мелочи, как сходить на почту или купить вещи ребенку, или там, не знаю, посмотреть какую-то информацию в интернете, например, о здоровье, о том, к какому врачу мне обратиться, или там, что такое диета, которую мне там врач прописал. Я эти вещи тоже должна планировать, потому что если я так захожу и как-то компульсивно такая, ну, сейчас я посмотрю, как-то вот как мне захотелось, меня это уводит вот в это пьянство, и я просто через 3 часа очнулась и не поняла, что со мной произошло, куда делось время. Так я это начала определять. Вот. Ну и, соответственно, инструменты, которые... А почему вообще я решила, что у меня что-то поменялось? Ну, мой муж, он дал мне как-то обратную связь, что за то время, пока я в МЗ, у меня стало меньше фрустрации, как он сказал. Ну, то есть я стала меньше зависать и больше действовать. Вот. И мне дал это повод полагать, что действительно изменения есть. И я задумалась над тем, что я делаю все это время. И, значит, вот мой инструмент. Ну, я уже упоминала ведение страниц учет времени. Каждый раз, когда я рассказываю про это, люди просят скинуть мне примеры. Я сейчас делаю тоже скриншоты из последних своих недель. Я учитываю... Ну, сейчас я что-нибудь скину в чатик. У меня есть несколько категорий. Ну, в принципе, вот Алина в своей спикерской это говорила, но я повторюсь, может быть, для кого-то это будет полезно. У меня есть несколько категорий. Ну, например, категория, то, что касается работы, у меня 2 категории. У меня есть работа, которая направлена на будущее, то есть некие инвестиции или там работа в Инстаграме, пиар. И также у меня есть работа, которая приносит мне непосредственные деньги, то есть я обмениваю свое время на деньги. Она у меня обозначена синим цветом. Значит, работа на будущее светло-зеленым. Потом у меня есть категория отношения с детьми, желтым цветом обозначена. Отношения с родителями, отношения с мужем. У меня есть категория духовная работа. Это все, что связано с программами, с служением, с работой с подспонсорными, прописыванием домашних заданий, малая группа. У меня есть вот зелененькая, это забота о себе. Для меня это очень важная часть, потому что я забываю заботиться о себе. Иногда я даже забываю сходить в душ. И я стала, ну, больше уделять этому времени в программе НЗ. Забота о себе, забота о теле. Также у меня есть вот бирюзовый цвет, это, ну, так я назвала, изобилие, да. В изобилие у меня входит прогуляться по улице, пообщаться с друзьями, сходить там в ресторан с друзьями, например, или в кофейню себе кофе купить, прогуляться. Иногда посмотреть какой-то интересный фильм, хотя я не очень люблю фильм смотреть, ну, там, ролик на Ютубе. Иногда, ну, то... путешествовать, съездить, для меня это тоже изобилие. Я пока, ну, я разрабатываю, это все у меня тоже на такой стадии, что это все требует постоянного улучшения в этой сфере. Значит, что еще у меня есть? Время, которое трачу на сон, я его тоже учитываю и записываю, потому что у меня иногда бывает бессонница, я смотрю, что я делала в этот момент. И из-за чего я проснулась, например, да. И это тоже мне говорит о том, что у меня есть, ну, какие-то проблемы со здоровьем. И что у меня еще тут есть? У меня есть время, которое я трачу на дорогу, например. Куда-то пошла или поехала на автомобиле. Ну, так вот, в общих чертах, да. Еще сколько времени я трачу на прием пищи. И сереньким у меня обозначено время, которое я трачу на прокрастинацию свою. Вот, я могу, конечно, вернуться в начало и посмотреть, сколько у меня тогда уходило на это времени, и сколько сейчас. Вот я не делала этот анализ, но поначалу это было больше. Но, опять же, у меня не было цели бороться с прокрастинацией. Она вот есть, Я просто записываю, что я делаю, и смотрю, просто как исследователь наблюдаю, и такая, ну, как бы безоценочно, да, ну, вот пока так. То есть принимаю все то, что происходит, наблюдаю, и, в принципе, я ничего не предпринимала особого для этого. То есть просто наблюдение, наблюдение за своим режимом. Мне это очень много дало. Ну, например, я увидела, что где-то в каких-то моментах я могу сократить свое время. Я начала рационализировать вообще, в принципе, все, что я делаю. Например, у меня есть тоже перфекционизм в плане воспитания детей. Например, я люблю им готовить борщ, но на приготовление борща у меня уходит часа 3. Вот. И я сказала себе в какой-то момент: «Даша, ну все, там, младшему сыну 3 года исполнилось, уже не обязательно там вот это вот все так вот заморачиваться очень сильно». Они очень любят суп-пюре из картошки, и он готовится 20-30 минут, и я стала просто, ну, меньше перфекционизма как-то в своей жизни, да, и если всем хорошо от этого, если дети радуются, если маме легче, то зачем усложнять себе жизнь? Вот, или, например, я увидела, у меня раньше дети ходили в разные садики, один в ясельке, частный садик, а другая в муниципальный. Потом они оба пошли в муниципальный, я стала, ну, у меня стало меньше времени уходить на то, чтобы отвезти их по садикам. И я увидела, что у меня 40 минут времени жизни высвободилось, да. То есть вот какие-то такие вещи, я могу все это взвешивать, анализировать и понимать, что мне с этим делать. Или, например, я заметила, что по утрам, когда я просыпаюсь, у меня часто там полчаса прокрастинация. То есть я просто туплю в телефон, чтобы проснуться. И я поняла, что у меня есть потребность, ну, как-то провести вот это время утреннее, чтобы меня никто не трогал, и чтобы я проснулась. И тоже мне вот Высшая сила послала такого интересного заказчика. Я снимала видеокурс, упражнения различные, дыхательные, там, практики вот какие-то женские там на позвоночник, растяжка, что-то такое. И там у нее была практика пробуждения, то есть это 7 упражнений, которые позволяют с утра пробудить вот эту энергию в позвоночнике, да, немножко в тонус придать. Это занимает минут 10, я стала пробовать, то есть мне даже не пришлось платить за эту методику, мне просто Высшая сила вот дала такую информацию. И я не говорю, что это делаю каждый день, но иногда я это делаю, я вспоминаю про это. И за счет вот такой гимнастики, да, я стала пробуждаться, я стала хвалить себя, потому что раньше я использовала соцсети, чтобы проснуться. Сейчас я делаю что-то для своего тела, для своего здоровья, и это у меня уже уходит в разряд заботы о себе. Я молодец. То есть это я смогла увидеть только именно благодаря ведению страниц. Вот, следующий инструмент. Ой, простите, у нас мы уже начали минут 20 назад, да, 25 минут. Так, я постараюсь ускориться. Следующий инструмент, как я уже говорила. Забота о себе. Это прямо, я бы сказала, это 90% в моем случае, потому что я забываю о своем теле, о своих потребностях. И вот это правило HALT – не быть голодным, злым, одиноким, уставшим, не выспавшимся. Это, ну, для меня это первое, что мне нужно соблюдать. Это прямо, ну, база. Без этого, наверное, никакая программа не работает. Я себя стала прям заставлять, что если у меня что-то болит, я прописываю, что я должна записаться ко врачу. Я себе запланировала записаться ко врачу. То есть не просто я звоню и записываюсь, мне надо это запланировать, настолько у меня это все тяжело. Мне нужно помнить о том, чтобы я питалась регулярно, то есть хотя бы 3 раза в день и не пропускала прием пищи, потому что я знаю, что когда я голодна или когда мои потребности какие-то базовые не удовлетворены, у меня тело просто отказывается работать, отказывается делать то, что мы наметили там, да, вот целям нашим двигаться. Оно просто протестует и говорит, нет, я буду отдыхать и ничего не делать. Вот. И поэтому я ставлю на первое место потребности своего тела, учусь слышать его, слушать, вот, делать зарядку и так далее. И я чаще всего, когда я вижу, что я прокрастинирую, я останавливаюсь, сажусь прописывать все свои чувства, что я сейчас чувствую, что меня тревожит, после чего началось вот это состояние. Очень часто это еще с состоянием жертвы связано. И вот в подавляющем большинстве случаев мое тело мне говорит, я не выспалась. Вот. И я понимаю, что сейчас нужно дать себе время, либо скидку какую-то, да, что не стремиться доделать все до конца, до совершенства, либо, ну, так как я работаю дома, сейчас, к тому же, у меня еще дети дома, все так вот смешано, да, и я себе не беру много работы, то я могу днем вместе с ними поспать. Дальше. Ну, я тоже упоминала уже про то, что я себя хвалю. И это связано с моей самооценкой. И это, кстати говоря, тоже черта НЗ. Низкая самооценка и оценка нашего труда. Для меня это характерная черта. И я учусь сама себя хвалить. Я письменно себе пишу о том, какая я молодец, потому что я часто не слышу этого внутреннего голоса, и мне приходится фокусироваться на том, что было сделано, а не на том, что не было сделано. И вот повышение самооценки, она тоже очень сильно помогает. Я не ругаю себя за то, что там где-то что-то я снова в пьянство впала. Я себя люблю. Так, дальше. Приборка. Вот это тоже очень большая часть борьбы с прокрастинацией. У нас есть тоже такой инструмент, как то, что мы регулярно избавляемся от вещей, которые нам больше не служат. В программе для меня это самое сложное, ну, потому что я росла в семье, где не было культуры наведения порядка, это мягко сказано. Сейчас у моих родителей все настолько плохо, что мы туда в гости не приезжаем, потому что это просто неприятно там находиться. И, конечно, мне это передалось, ну, неумение вообще наводить порядок, хаос в доме, лишние вещи, там, завалы. Это до сих пор меня окружает, но степень снижается. То есть как я, что я делала? Во-первых, я признала, что я бессильна сама что-то изменить. Каждый раз, когда я подхожу к этому стеллажу, где какие-то старые вещи, их нужно разбирать, у меня просто руки опускаются, и я, ну, просто физически я не могла там вдохнуть, там у меня руки становились тяжелые, чугунные, мне было настолько это тяжело, и так продолжалось там какое-то время, может быть, полгода. И я просто поняла, что мне нужна поддержка, мне нужна какая-то консультация, я нашла людей, которые занимаются профессионально наведением порядка, консультанты, и они называются организатор пространства. Я нашла в своем городе такого человека. Это удивительная история, но это отдельно. В общем, нашла вот человека, который ко мне пришел в дом, и я попросила высшую силу, чтобы у меня были деньги на то, чтобы заплатить этому человеку. И мы начали разбирать нашу квартиру. Честно, для меня это очень сложно. То есть мы 2 часа работали, и я просто истощена была, потому что мне за эти 2-3 часа приходилось принимать кучу решений. Это тоже такая для меня характерная черта, что я не умею принимать решения. То есть, когда я беру вещь какую-то в руки, я должна принять решение, что с ней делать. И я очень часто откладываю это решение на потом. То есть, ну, например, вот у меня лежат тут рядом рисунки детские. И я каждый раз не знаю, это у меня оборотка, которую можно еще раз использовать. Либо это можно выкинуть, потому что это каля-маля. Либо это нужно как-то архивировать, потому что это все-таки рисунки моих детей, я их очень ценю. Но я не могу все складывать, потому что это слишком большая гора. Тогда давай что-то отфотографируем. Тогда нужно принять решение, что я отфотографирую, буду, где это буду хранить, в какой папочке, да, на жестком диске. Либо это будет на облаке. Либо и там, и там. Либо я что-то из этого все-таки оставляю, и тоже должны быть какие-то критерии, которые говорят мне о том, что, ну, вот для памяти я это оставлю в своей папочке, и тогда где-то хранить. И вот очень много таких вариантов, Я должна относительно каждого листочка принять такое решение. А мне этого очень не хочется делать. То есть для меня это просто невыносимо. Это мне больно, мне физически тяжело. Вот. Ну, я сдалась и пригласила такого человека, который будет рядом со мной стоять, как коуч, как психолог, и говорить. Ну, то есть она мне помогала и физически, и просто ну, со мной общалась, и я это делала. Таким вот образом я начинала наводить порядок. Я не могу сказать, что у меня сейчас полный порядок в доме, но мне гораздо легче. Я стала меньше срываться на детях, потому что мы навели порядок в их комнате, мы от многих вещей избавились вместе с детьми, потому что они сами принимали решение, что они оставляют, что, от чего избавляются. И сейчас они сами уже знают, где что лежит. И для меня это фантастика. Реально, для меня это какое-то вот, ну, совершенно новое... видение вот порядка в доме, и там еще крутая история, связана с моим видением, в принципе, да, в ВНЗ, с моей профессией, но сейчас у нас немножко другая тема. И вот этот навык, когда я учусь принимать решения и не откладывать их на потом, он мне очень сильно помогает вообще в повседневной жизни, в работе. Например, я часто, вот тоже мне игра по действиям помогает... звонить, например. Это тоже у меня большой ступор. Я боюсь, я все время откладываю звонки. И вот такой вот навык принятия решения, он мне позволяет в работе тоже быстро принимать решения. Не откладывать на потом. Звонить тогда, когда можно позвонить. Там, сделать действие, когда его можно сделать. Раньше я это откладывала, и, конечно, меня это очень сильно фрустрировало, вносило очень большой хаос в мою жизнь. И, в принципе, гораздо больше времени занимала. Знаете, даже когда есть порядок в доме, то вещи легко находить. Я помню, это заметила, когда у меня муж, была смена сезона, и он мне сказал, где мои перчатки теплые. И я ему пошла и достала их за 2 секунды. А раньше у меня бы на это ушло 5 минут, потому что мне бы пришлось переворошить все там какие-то сумки, куда я складывала сезонные вещи, или даже 10 минут, или даже 15. И то есть чисто во времени уходило гораздо меньше, когда у меня есть порядок в доме. Ну, для кого-то это может быть очевидно, но для меня это было прямо открытием. И я поняла, что жить можно гораздо проще, чем я раньше жила. И хаос, он, в принципе, вот тоже, да, это все, что связано с работой. Я себе усложняла работу, я делала больше работы, чем необходимо. С вещами. У меня стало меньше вещей, чем мне необходимо. То есть мой организатор пространства, она прямо сказала, зачем тебе... Вот мы брали гардероб детей, например, и у них есть домашние вещи. Она говорит, смотри, у тебя у сына 7 футболок, которые носит дома. Ты знаешь, я говорит она по своему опыту, могу сказать, что 3 вполне достаточно. То есть одна в стирке, одна на ребенке, одна лежит там, либо сушится, либо лежит в комоде. Она говорит, больше не нужно. И мы разложили все эти 7 футболок, я выбрала из них 3, которые я оставлю, от остальных мы избавились. И таким образом у меня сократилось время, например, на стирку. Если раньше я там раз в неделю стирала, то сейчас я раз в 2 недели стираю. И у меня опять высвободилось время. То есть, и вот так вот я стала упрощать, в принципе, свою жизнь. И мне высшая сила, она все время мне показывает, что смотри, можно проще, можно гораздо легче. То же самое с уборкой, там, если раньше детей заставляла и орала на них, чтобы они там прибрались, и просто выходила из себя и говорила, что я выкину все свои ваши игрушки, то сейчас ну, я учусь с ними играть, и мы... времени уходит столько же, но легкости гораздо больше, потому что они сами все это делают, а я только, ну, как бы руковожу игрой, можно сказать. И вот во многих сферах жизни все стало гораздо проще, и, соответственно, вот эта тяжесть, от которой я раньше ничего не делала и фрустрировала, и прокрастинировала, она уменьшилась. У меня появилось ощущение, что мне все это под силу, и я все это могу. Следующий инструмент – это игра по действиям. У нас в сообществе НЗ есть чатик, куда можно подключиться, и там уже 19 команд, это ну, где-то около 70-80 человек играют. То есть мы объединяемся в команды, и каждый день я делаю какие-то маленькие действия размером в 10 минут и двигаюсь к своим целям в плане там, здоровья, сферы здоровья. Ну, например, я делаю упражнения там, на шею. Я сама себе ставлю эти цели. Сфера духовная, то есть, например, прописываю там в малой группе шаги, либо медитирую, либо вот я сейчас себе поставила на сегодня цель как раз-таки сфотографировать вещи, чтобы выложить на Авито. И задача сделать хотя бы 10 минут. То есть не надо там погружаться в это полностью, делать генеральных уборок и так далее. Вот 10 минут в день, и все. И это мне уже засчитывается как 25 баллов. И таким образом, да, я попозже отвечу, как можно подключиться. Таким образом, в день можно набрать 100 баллов максимально. И наша команда, она за день может максимально набрать 400 баллов. Соответственно, мы соревнуемся с другими командами. Мне очень приятно. Вот в марте я участвовала в команде номер один, и мы заняли первое место. Это для меня впервые. И это, ну, так сильно мотивирует, это так здорово. И действительно, это все гораздо проще, чем мне раньше казалось. То есть вот такой игривый момент, элемент соревновательности, он мне тоже ответственный за других участников команды, мне подталкивает на то, чтобы сделать свое маленькое дело, а потом уже появляется привычка, и я уже думаю, не так уж это и сложно, в принципе, 10 минут потратить, ну, вот, на какое-то упражнение. Опять же, я все раньше очень сильно усложняла. Я раньше, например, считала, что зарядка должна быть, ну, минут 40, потому что раньше у меня никогда не получалось меньше, ну, или хотя бы 25. И каждый раз, когда я говорила, так, все, мы идем делать зарядку, у меня внутреннее было сопротивление, потому что мне казалось, сейчас мне надо 40 минут потеть, надо этой зарядкой делать упражнения, которые я не люблю. А такой прием, когда я делаю всего лишь 10 минут, иногда даже у меня было это сопротивление на 10 минут, но я себе говорила, ну хорошо, давай просто вот 5 минут полежим на валике. Вот такое очень удобное, классное упражнение для спины. Мы будем просто лежать. И мое тело говорило, ну 5 минут можно полежать, да. А потом мы полежали, и я говорю, ну хорошо, давай вот растяжечку еще с резиночкой поделаем, это все только в кайф, только приятно будет. И тело говорило, ну да, с резиночкой мне нравится это упражнение. То есть вот таким образом я договариваюсь со своим телом, со своим внутренним вот этим вот прокрастинатором. И со временем я поняла, что маленькие дела я могу делать. И вот я делаю эту зарядку, например, по-моему, месяца три. Тоже высшая сила мне дала такую возможность ходить бесплатно в йога-центр, причем лучший йога-центр в нашем городе. Так получилось, я бартером просто, я оказала услугу, консультировала человека в своей сфере, а он мне расплатился вот этим сертификатом на 20 занятий. И я не стала сразу ходить, потому что у меня было очень большое сопротивление. Мне казалось, это так тяжело, это так сложно, 3 часа в день нужно потратить, потому что надо ехать еще. Вот. Но после того, как я начала делать маленькие упражнения по 10 минут, мое тело в какой-то момент, через 3 месяца, оно сказало, ой, а нам хочется еще побольше, нам хочется чуть-чуть побольше нагрузки, да, вот тут вот хочется больше расслабления, вот тут. И в этот момент, ну, так как я еще спикер, я же всем рассказываю, как у меня все чудесно, как я забочусь о своем теле, и я подумала, раз я об этом говорю, надо и действовать тоже в эту сферу. В этой сфере я пришла все-таки на занятия по йоге. Вот уже месяц, пока карантин не настал, я ходила на занятия. И сейчас мне это уже не кажется таким сложным, как раньше. Потому что раньше мне казалось, что это очень сложно, это нужно заставлять себя. Но сейчас мое тело, оно готово, оно уже само хочет. Да? То есть появилась какая-то любовь, а к тому же я еще испытала то облегчение после вот этих упражнений, ну, уже с тренером, и легкость в теле, и я поняла, что это то, что мне нужно. Появилась больше мотивации, но это было возможно благодаря именно маленьким шажочкам, которые я делаю каждый день. Поэтому игра в инструмент — это супер игра, и мне не хочется с этим расставаться. А первый раз, я помню, я записалась, и мне было жутко страшно, и я думала, что я не справлюсь с этим. Вот. То, что касается еще один классный инструмент, я называю как доделывание маленьких дел. Я начала этим пользоваться, когда пришла в АНЗ, только-только пришла. Это тоже связано с наведением порядка. Ну, вот я выделила в отдельный блок. Например, я прихожу домой, сейчас весна, на улице грязно, и я не откладываю, чтобы обувь потом помыть, я мою сразу. Или я там вещи, которые снимаю с себя, их кладу сразу на место, сразу в комод. Или, например, мы покушали, и я сразу убираю со стола тарелки, ну или организую, чтобы семья их убрала, и желательно сразу мою. Вот я стала меньше пользоваться посудомойкой, не потому что это удобно или неудобно, а потому что я просто... Это классный такой тренинг, потратить 2 минуты на то, чтобы помыть все тарелки после еды. Доделать, соблюдать вот эту чистоту, и не ради того, чтобы было чисто, а ради того, чтобы выработать этот навык доделывания маленьких дел. Там то же самое начало происходить в работе. То есть, например, я вот, ну, снимаю, я видеооператор, и есть такое маленькое дело, как когда я прихожу со съемок, а если это были многочасовые съемки, как правило, я устала, слить информацию с флешки на компьютер. Это может занимать минут 20, но когда я сажусь работать, а информация не слита, и начинаешь на это тратить время, думаешь, нет, это сейчас так сложно. В общем, я себе ставлю задачу прийти домой и сразу слить информацию со всех флешек. Это очень здорово, ну, как бы структурирует, мобилизует и, опять же, позволяет достичь результата. Вот. Следующее. Окружение. Вот тоже есть такой момент. Я поняла, что некоторые люди в моем окружении, ну, например, моя мама, это люди, которые живут в хаосе. Это люди, которые сами по себе непредсказуемы, и я не всегда могу доверять их словам. То есть... Прокрастинация и хаос для меня это очень близкие понятия. Когда я ухожу от прокрастинации, я прихожу к порядку, ну, то есть и в доме, и в голове, и в делах, понятно, да? И, соответственно, если меня окружают люди, которые тоже стремятся к порядку, мне гораздо проще. Поэтому очень важно для меня общаться с попутчиками в НЗ, это прямо спасение. Но когда вокруг меня есть люди, которые непредсказуемы, которые склонны к компульсиям, которые живут спонтанно, ну, прямо до крайности, да, меня это тянет обратно. И поэтому я сейчас стараюсь фильтровать, с кем я общаюсь. И я еще стала ставить границы людям. Ну, например, вот я снимала свадьбу, мне надо было встретиться с женихом и невестой, прежде чем снимать, договориться о наших действиях. И я пришла на встречу. И я для себя обозначила, что у меня сейчас на встречу разговоров, ну, просто жених, он мой давний знакомый, нам было о чем поговорить, то есть очень часто люди хотят от меня, чтобы я просто с ним, им время уделила, да, внимание, но я фокусируюсь на цели, да, то есть у нас есть деловая встреча, и за 20 минут до окончания встречи я сказала, мне через 20 минут надо будет уйти, давайте сейчас, наверное, решим самые главные вопросы, и... Я пойду, и мы остальное будем удаленно решать. И я удивилась, что когда час прошел, я просто встала и пошла, потому что у меня были свои планы, мне надо было там ехать дальше по своим делам. Раньше я бы общалась столько, сколько влезет. А сейчас я как-то вот, ну, стала ставить границы людям, в том числе... относительно каких-то неформальных встреч с друзьями. То есть я стала планировать встречи с друзьями. Я вот буквально вчера написала, давайте в пятницу вечером встретимся в 9 часов. По Zoom мы будем созваниваться. То есть я стала планировать. И тоже, когда я пришла в гости к подруге, я сказала, знаешь, у меня вот есть 2 часа, мне потом надо будет идти. Как потом оказалось, это для нее было облегчением тоже, потому что она была глубоко беременна, и для нее было тяжело общение, в принципе. Вот. И то, что я не оставалась у нее там 4 часа, ей даже легче было. То есть вот такие границы с людьми, они тоже мне позволяют вести себя более адекватно. Созвон с попутчиками, с партнером по действиям тоже классный инструмент, потому что когда приходит прокрастинация, хочется ей поддаться, а когда есть партнер, и вы вместе идете в сторону выздоровления, это классно поддерживает. И, кстати, пользуясь моментом, хочу сказать, что я сейчас ищу партнера по питанию. Вот кто хочет следить за своим режимом питания и созваниваться ежедневно, чтобы отчитываться друг друга и поддерживать. Мне как раз нужен такой партнер, потому что мне прописали диету, с которой я чувствую, что одна не справлюсь. Мне нужна какая-то поддержка, у кого такая же задача. И можно находить себе партнера, в принципе, на любую задачу. У меня есть партнер по действиям, ну так сложилось. Мне очень повезло, мне высшая сила дала классного партнера, и мы уже как не только созваниваемся и отчитываемся по действиям, но иногда даем друг другу какую-то обратную связь, поддерживаем, и это уже как со-спонсорство получается. Так, я вижу вопросы, я потом зачитаю и отвечу. Ну, в принципе, все, наверное. Может быть, что-то я не рассказала. Да, ну, я также работаю в группе, в малой группе. Мы проходим шаги, сейчас четвертый шаг прописываем. Это работа с установками, наверное, и программами, которые мне мешают жить, которые... Это осознание того, что тянет меня назад. Ну, это такая масштабная работа, она происходит как-то параллельно, постепенно, но при этом я стараюсь все инструменты программы НЗ также внедрять в свою жизнь. Я это стала делать не сразу, то есть я постепенно. Сначала я пришла в программу, месяц походила на группы, потом я стала вести учет времени, потом я была инициатором создания малой группы, мы создали ее, начали идти, потом, значит, спустя 3 месяца я в нашей малой группе сказала, кто хочет быть моим партнером. Вот мы нашли друг друга партнеров, стали созваниваться по действиям, потом постепенно, где-то в ноябре, то есть спустя месяцев 7, наверное, я подключилась к игре. Вот в феврале мы начали прописывать цели и действия, опять же, чтобы фокусироваться на моих личных целях. То есть, что такое прокрастинация? Я берусь сначала за одно действие, потом такая, ой, а тут же дети ходят, ой, а у меня же вот тут еще задача, а мне же еще белье развесить нужно. И то есть вот такое идет, как бы, я растворяюсь во всех своих задачах и забываю о том, какая у меня-то самая главная цель, вокруг чего все это выстраивается. И когда мы стали прописывать наши цели, например, на год, или вообще цели на жизнь, потом на год, потом на месяц, потом на неделю, потом на день, мне уже становится понятно. То есть я отсекаю то, что мне не подходит, и знаю, к чему я иду. Ну, например, мне вот муж скинул недавно ссылку на обучение, так как я видеооператор, там идет какое-то обучение, ну, новым программам, новой специальности, а я понимаю, что к моим целям это не относится. То есть раньше я не знала, хочу ли я дальше развиваться как специалист или идти в организаторство, да, продюсирование, или заниматься там социальным проектом психологии, который я очень люблю, у меня есть 2-е высшее образование. У меня было такое, как бы, ну, постоянное сомнение, вообще, правильно я делаю или неправильно. А сейчас, когда я себе прописала конкретные цели, вот на ближайшие 3 месяца, на год, я вижу, что то, что он предлагает, обучение в этой сфере, оно мне не подходит, потому что я не такой видеооператор, как мои коллеги. Я уже начала видеть, что у меня другие фишки, у меня другие преимущества, и замечать свои, ну, как раз-таки, свою уникальность. Вот, и делать из этого преимущества, а не, ну, раньше у меня все время было то, что я недооценивала себя, мне казалось, что мои коллеги более талантливые, более успешные, и я никогда не могла за ними угнаться, потому что я просто шла не в ту сторону, не ближе к себе, к своим талантом, а за кем-то, кем я не являюсь. Вот, соответственно, когда он мне прислал вот это предложение пройти этот курс, я поняла, что мне это не подходит, и всё это бросила. Вот. 50 минут я разговаривала. Спасибо большое за внимание. Я вижу, здесь есть вопрос. Я его зачитаю. Спасибо, Даша. Спасибо, Даша. Я сейчас зачитаю тебе вопросы. Друзья, пожалуйста, ставьте плюсики, кто хочет голосом сказать вопрос. А я пока зачитаю Даше то, что здесь у нас есть. Подскажите, пожалуйста, как подключиться в чат? Игра по действиям. Здесь уже игру в инструменты вам выдали. Следующий вопрос. Дарья, спасибо. А если ваши домашние, муж, например, привыкли жить в хаосе, взяли вещь и не положили на место, не доделывают маленькие дела. Как вы себя ведете в таком случае? Убираете за ними? Если говорите, то в какой форме? Спасибо. Да, спасибо. Я Я говорю о своих потребностях. То есть потребность, у меня есть потребность в порядке. На самом деле это тоже такая базовая потребность, свойственная людям, потому что, ну, наверное, человеческое сознание, оно все-таки стремится как-то все упорядочить, чтобы легче жить, чтобы действительно фокусироваться на том, что главное. Это такая потребность, и я проговариваю, дети маленькие, но я им тоже проговариваю, я им говорю, мне важно ходить по полу, чтобы не прилипали крошки. Мне важно, чтобы мойка, ну, где лежит грязная посуда, была чистая постоянно. Мне важно, чтобы это пространство было свободно, если захочу, например, яблоко помыть или что-то быстренько сделать, да. То есть я учусь вообще слышать свои потребности, что мне важно, и говорить о них. Ну, например, у меня муж, он закрывает офис, и он хочет мебель из офиса привезти домой, стол рабочий. А этот стол рабочий, он на 1 сантиметр не входит в нашу нишу, потому что тут стоит стеллаж. А мы этот стеллаж поставили сюда именно с организатором пространства, и мне было важно именно этот стеллаж именно сюда поставить. А он хочет прийти и все это, ну, по-своему организовать. Я говорю, нет, у меня есть потребность, чтобы у меня под рукой были мой фотоаппарат, моя техника, чтобы дети сюда не залазили, потому что это рядом с компьютером, они знают, что эта зона недосягаемая. Вот. Также есть, ну, другие вещи, которые мне важны, чтобы именно на этом месте стояли, да. То есть я проговариваю свои потребности. Ну, конечно, отношения с мужем и семьей — это такой процесс не быстрый. Ну, как бы мы все равно все друг друга немножко воспитываем. Вот. Но для меня больше проблема обратная, что скорее я не соблюдаю порядок, чем у меня муж гораздо более организованный, чем я. Спасибо. Спасибо, Даша. Иван, твой вопрос. Да. Привет, Иван, недозарабатывающий. Даша, спасибо большое. Ты была первым моим человеком, с которым я играл в игру в инструменты. Вот. Okay. Я хочу задать такой вопрос. Вот как ты начала вести таблицу времени? Я начинаю ее вести... И вот просто меня сжирает просто критик мой. И ты не то делаешь, ты не туда. А как тебе нужно? Ты вот должен последить вот здесь 5 минут, ты этим занимался. А тут вообще ты делал 2 дела сразу. Как их отметить? И вот я когда начинаю просто к этому приступаю, у меня весь этот шум, он меня просто сжирает полностью. И я вот уже не могу долгое время начать вести время просто из-за вот этого вот шума какого-то, боли вот этой вот, да, то есть... и хаоса. Вот. Тебе это как-то легко далось? Или вот расскажи, вот, может быть, поподробнее, как ты именно приступала к этому. Спасибо. Спасибо, Иван. Фиксирование времени. Ну, во-первых, то, что касается внутреннего критика, я с этой проблемой работаю в программе ВДА. То есть я замечаю, что если бы у меня не было инструментов ВДА, и более такого, ну, щадящего отношения к себе, у меня бы, наверное, не получалось так здорово работать в программе НЗ, потому что действительно внутренний критик, он у меня сильный. Вот. И я научилась себя хвалить и не требовать от себя многого. А то, что касается ведения страниц, во-первых, я всегда раньше... все равно следила за временем, то есть прежде чем что-то начать или закончить, у меня была привычка просто смотреть на часы. Ну, то есть внутри себя я как-то отмечала, что да, например, я встала в 7 утра, мы вышли из дома там в 8:20, например. И я себя в голове это держала, а сейчас я просто стала это заносить в таблицу. Ну, сколько вот у меня хватает памяти? Ну, обычно на день у меня хватает памяти, сколько, что, когда я делала. Если мне не хватает, то... вот это эти страницы, которые я выслала, это Google календарь, это бесплатное приложение, его можно установить как на компьютере, так и в телефоне. То есть я могу это фиксировать непосредственно в кармане, у меня телефон всегда под рукой, да, то есть и если я не помню, сколько, что у меня ушло время, я могу тут же взять и написать, что с такого-то время у меня там, 1,5 часа ушло на вот это, в телефоне зафиксировать. Это все синхронизируется. Ну, я просто иногда раз от раза, то есть в день, раза два-три я подхожу к компьютеру и записываю, что я делаю в течение дня. Тут еще есть градация по полчаса, то есть меньше никак не сделать. Но это тоже не проблема, я могу просто взять, у меня есть такая строчка, называется «Разные действия», «Разные мелкие задачи повседневные». Я могу туда записать все, что угодно. Вот, то есть я могу написать, там, вот, знаете, полчаса я позвонила с этому, я отфотографировала вот это, я сказала вот это, созвонила с этому, то есть несколько действий записать. Все, и как бы у меня это не было особых проблем. Тут я не думаю, что тут надо прямо вот, ну... У меня бывают такие страницы, когда я даже, по-моему, скидывала скриншот, где у меня по выходным долгое время у меня не получалось вести учет времени, но я пришла к тому, со временем я пришла к тому, что это важно даже по выходным, даже тогда, когда я в отпуске или на карантине, я все равно... Это мое пьянство. Если я не делаю этого, я начинаю уходить в пьянство и в прокрастинацию. Спасибо, Иван. Я ответил на твой вопрос. Спасибо. Вот короткое уточнение. Какими инструментами ВДА ты пользуешься? Ты просто хвалишь себя, да, и не требуешь от себя многого? Да, ну, если говорить все кратко, основной инструмент ВДА – это любящий родитель. То есть мы сами внутри себя формируем вот этот голос любящего родителя. То есть я сажусь, я выписываю то, что говорит мой внутренний критик. Он говорит, ну, ты такая сякая, у тебя там ничего не получится. Дальше я прописываю, что я чувствую в этот момент. И, ну, то есть меня это угнетает, я там, мне хочется спрятаться и так далее. И дальше я прописываю, я сажусь и прямо начинаю прописывать то, какие слова поддержки я бы хотела получить. Ну, например, я очень часто эти слова поддержки хочу получить там от мужа, от своих учителей, от своих наставников, от своих родителей. Как правило, те слова, которые я хочу услышать от других людей, это как раз те самые слова, в которых очень сильно нуждается, ну, я нуждаюсь, и я просто сама себе прописываю эти слова. Я прям сажусь, пишу сочинение, я себе начинаю доказывать, смотри, Даша, вот ты так много сделала, ты вот это сделала, вот это сделала. Посмотри, люди вот здесь тебя поблагодарили, вот здесь вот тебе деньги заплатили. Это все свидетельствует о том, что ты молодец, ты хорошая, и если ты там не сделала какую-нибудь маленькую часть, это не значит, что ты плохая. Ну, то есть как-то вот я прям сажусь и пишу те слова, которые мне очень важно услышать. Я, по первости, даже отправляла себе этот текст на e-mail, то есть я писала на компьютере, отправляла на e-mail и на телефоне читала, как будто мне кто-то прислал такие слова одобрения, чтобы у меня была иллюзия того, что мне кто-то это сказал. Вот, то есть я себя хвалю таким образом. Спасибо. Спасибо, Даша. Я так в таком замешательстве. У нас осталась 1 минута до завершения группы, а потом далее можно продолжить, нужно продолжить. Следующий вопрос, я вижу, человек под ником Перис задал. У меня вопрос. Тебе не приходило в голову, что тотальный контроль дня может быть своеволием и эгоцентризмом? Есть ли у тебя время на какие-то спонтанные действия? И как ты относишься к незапланированным событиям? Например, война, форс-мажор. Ну, этот вопрос предполагает, что я как будто бы контролирую день. Но это не так. То есть... Вы неправильно меня услышали, то есть я не говорила про контроль. Я говорила про исследование своего дня. То есть, ну вот я могу сейчас, например, скинуть текущую неделю. Сейчас я сделаю скриншот. То есть может сложиться иллюзия, что те страницы, которые я веду, что как будто я вот запланировала, следую этим планам. Но в моем случае это не так. Да, для кого-то, может быть, планирование важный момент, ну, то есть именно вот такое четко. У меня планирование имеет очень гибкую структуру, ну, как бы вот в моем случае. Сейчас я скриншот. Вот последний скриншот, то есть вот тут видно, что сегодня 2 апреля, четверг, и у меня запланирована спикерская. Вот, она у меня была запланирована за неделю, я то есть ее обозначила, все остальное, вот у меня есть созвон с партнером ежедневный, я его тоже планирую, как бы себе ставлю, что я должна вот звониться. И какие-то вот группы, которые по ВДА, по МЗ, вот регулярные, они у меня тоже запланированы. Также у меня запланированы заранее тренировки детей, потому что мне надо будет их отводить, например, на тренировки, и какое-то обучение, ну, то есть то, что уже можно предсказать. Все остальное я планирую в течение дня. То есть сегодня я вот после этой спектакли сяду и посмотрю, какие у меня цели на месяц, на неделю, и что я могу сделать в сегодняшнем дне. И также с утра я уже созваниваюсь с еще одним партнером по действию, и у меня уже есть определенные задачи на день. Также я помню о том, что нужно покушать, о том, что нужно кормить детей, о том, что нужно там сходить в душ, ну, то есть какие-то вот такие ежедневные вещи. Я сажусь и, ну, немного времени уделяю планированию и примерно прикидываю, что сегодня я сделаю. То есть, как правило, у меня вот такой план, он идет на 1-2 дня вперед. И в этом очень много спонтанности, на самом деле, и гибкости. Про контроль я ничего не говорила, не знаю, откуда вы это взяли. Форс-мажор, да, еще в этом вопросе содержится вопрос про незапланированные события, война форс-мажор. Ну, вот сейчас как раз ситуация, когда вообще весь мир меняется, когда карантин, вся эта пандемия, конечно, это внесло определенные коррективы в мои планы, но я помню о том, что 12-шаговая программа – это не о моем своей воле, не о том, как я бы хотела, да, о том, как следовать замыслу высшей силы. И, например, в моем случае мне это говорит о определенных... Я расскажу про себя, про свой пример. Я видеооператор, как я уже говорила, и у меня давно назревало желание сделать услугу, оформить свою услугу по съемке видеокурсов. Я этим занимаюсь с 2010 года, и прошлый год мне, ну, мои заказчики, которые заказывали мне съемку онлайн-курсов, это были самые лучшие мои заказчики, я на этом заработала хорошие деньги, и я поняла, что в эту сторону нужно двигаться, и нужно оформить свое предложение, оформить свой прайс, сделать сайт, и я уже договорилась, у меня брат занимается обучением Тильде, вот, и я с ним договорилась на апрель, что я буду ходить на его курсы, вместе с ним делать сайт, то есть у меня был план определенный, а вот эта ситуация, которая сейчас произошла, когда все люди оказались в самоизоляции, стали гораздо больше потреблять контента информационного, да, она мне просто, это как для меня, это как обратная связь от высшей силы, что я иду в нужную сторону, что это именно то, что сейчас нужно людям, что есть потребность, потому что есть такие ниши, одно дело, когда я могу себя на телефон снять, другое дело, когда речь идет о каких-то профессиональных съемках, ну, например, мастер-класс по маникюру, где там нужна хорошая оптика, да, хороший звук, или там ниши, в которых высокая конкуренция, и люди за счет красивой эстетичной картинки могут свои услуги продавать дороже. Вот, соответственно, это как B2C рынок, B2B, да, рынок, и я хочу на него уходить, я пока не знаю как, но у меня есть план, что я делаю, вот, и я понимаю, что что-то я могу сделать в этой ситуации, а что-то не могу, вот, я признаю свое бессилие, то есть я молюсь нашей молитвой душевного покоя, что, Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Я не могу изменить то, что закрываются границы. Я не могу изменить то, что сейчас этот вирус ходит, что все люди там ушли в панику и перестали тратить деньги. Но я могу что-то делать в своей жизни, и я делаю то, что я могу. То есть в этом смысле, ну, для меня это такой просто духовный опыт. Вот. Если высшей силе будет угодно, чтобы я сидела там на овсянке, и мы голодали, ну, значит, так будет угодно высшей силе. Следующее, я вижу, Виктория плюсик поставила. Можно задать этот вопрос. Да, спасибо огромное за спикерскую. Я на самом деле пока слушала, разобрала кое-что у себя над комодом, то, что не могла неделю сделать это после того, что мелкие дела нужно доделывать. И я бы хотела такой вопрос задать, но он такой, наверное, из двух частей будет состоять. То есть меня как бы откатывает от программы. Например, у меня сейчас появилось много работы, и вот я ухожу в трудовую деятельность, да, и как бы я начинаю думать, что, ну, раз у меня работы много, то у меня и проблем особо никаких, ну, такой как бы обман, да. И я вот как бы откатываю, ну, то есть это в некую там самоизоляцию ухожу или еще что-то. И у меня начинают, ну, как бы инструменты программы потихонечку отваливаться, да. И все это сверху еще закрывается тем, что у меня вот это вот внутренний вот этот садист, там, ну, ты вот день попробовала, ты два попробовала, три попробовала, ничего у тебя не получается, типа, не мучайся и не мучай никого, ты там... ну, условно, никчёмная, да, там, как бы, и все уже, ну, как бы, ну, вот эти установки, там, еще что-то. Вот, и вопрос, как бы, у меня как раз, может быть, было ли такое тоже, и, как бы, что ты с этим делала? У меня сейчас есть партнер по действиям, мы делаем действия, вот, три действия в день, как по игре, но в каких-то остальных моментах я вот постоянно выпадаю, то есть я постоянно выпадаю из процесса. Вот, спасибо. Угу. Спасибо, Виктория. У меня, когда я пришла в программу, у меня была цель заработать денег. То есть я понимала, что мне нужны деньги. Вот. Мне недостаточно тех денег, которые у меня есть. Я делала шаги, я дошла уже до четвертого шага. И я делала все, что мне предписывает программа, я пользовалась всеми инструментами, но доход не увеличился принципиально. И я такая, ну, я была очень раздосадована, и как же так? Ну, я же делаю все, что нужно. И, короче, в декабре у меня случился первый шаг. То есть не то, что я его прописала, а у меня реально случился. То есть я просто капитулировала перед своей проблемой. Я поняла, что у меня мышление такое. Мне нужны деньги, я иду, работаю, получаю деньги. А программа «Высшая сила» мне говорит, нет, деньги, они по-другому, ну, это другая субстанция, это не так, как ты думаешь. И вот пока я думала, что деньги – это вот то, что нужно много работать и зарабатывать, я находилась, вот, ну, я не принимала своего бессилия, потому что именно мое больное мышление меня привело к недозарабатыванию. И вот в декабре я просто помню, что я, ну, вот эта капитуляция произошла, я просто гуляла с детьми во дворе, и я рыдала, я там писала по почте голосовое сообщение о том, что какая я была, вот все, что я делала раньше, я то же самое сейчас делаю, и я буду так делать в будущем. К сожалению, я понимаю, что ничего не изменится. Моя болезнь... Ну, у меня самый главный признак — это недоделывание начатых дел. То есть я очень много начинаю проектов и не заканчиваю. Это прямо мое больное место. И я понимаю, что вот этот паттерн, он как был, так остается, так и будет оставаться. И я понимаю, что я сама своим убогим умом я исправлюсь. И в этот момент у меня произошло принятие, да, того, что да, вот я такая, я сама себе не помогу. То есть со своей схемой, то, что я иду, работаю, зарабатываю больше денег, мне это не помогает. И я просто отдала себя на волю высшей силы. То есть я даже не знаю, как это объяснить. Сдалась, просто капитулировала. Вот. И после этого только мне начали происходить такие вещи, которые мне высшая сила начала показывать. Что, собственно, происходит, как вообще... Мне пока трудно делать выводы, потому что я просто пока проживаю этот опыт, и я пока еще не могу сказать, о чем это, да, то есть вот у нас есть ситуация с этим коронавирусом, да, мы сможем, я смогу проанализировать то, как я действовала в этой ситуации, только уже спустя там 3-4 месяца, когда все это закончится, да, то есть мне трудно сейчас анализировать, как именно все это работает, но это как-то очень сильно нелинейно работает, не так, как я думала раньше, вот. И, например, у меня всегда было убеждение, что если я хочу денег, я должна много работать. Мне всегда из каждого утюга мне все говорили, хочешь денег, иди работай. Но в моей случае это не работает. Почему-то, когда я начинаю заботиться о своем теле и кайфовать от жизни, ко мне приходят какие-то блага. Ну, там, иногда материально, иногда в денежном эквиваленте. И опять же, я много вещей получала, уже будучи в программе НЗ, не за деньги. Начиная вот с того сертификата на йогу, Вот, и заканчивая, например, тем, что я слетала в Таиланд с детьми там месяц назад, когда еще у нас не было всех этих пандемий, вот, при этом у меня не было денег. Вот. Но высшая сила все так устроила, что я туда съездила. Мы отдохнули там, набрались солнышко, и я до сих пор не понимаю, как это работает. Вот. Но мне программа говорит: заботься о себе. Я такая: ну я не хочу, но это же столько времени, я на это время я могла бы потратить на работу. Нет, я забочусь о себе, мне не хочется это делать, но я это делаю. Вот. Мне программа говорит: делай шаги, делай какие-то духовные вещи, да, там, ну, шаги просто, там. Ходи на группы, общайся, выходи из изоляции. Я такая думаю: ну как это связано с деньгами, то я могу просто сделать работу и получить деньги. А мне программа говорит: нет, духовные вещи, они на первом месте. Вот. И как только я ну, отказалась от своей воли и стала просто делать то, что программа подписывает, после этого у меня начали случаться какие-то результаты. Я ответила на вопрос, Тори? Да, спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос от Арины. Даша, спасибо. Подскажи, пожалуйста, была ли проблема, что не чувствую себя ценной при поиске работы, например, и как справляться с этим чувством неполноценности, ущербности при поиске работы? Спасибо, Арина, за вопрос. Да, конечно, мне это очень свойственно. Но я уже рассказывала то, что я прохожу шаги ВДА. Мне постепенно программа ВДА очень сильно помогает в повышении своей самооценки. А в АНЗ речь идет про, как бы, речь идет про ценность нашей работы, да, то есть у меня такая ситуация, то есть несмотря на то, что я чувствую себя неценной, я позволяю себе чувствовать себя неценной, ну, не чувствую, вот, при этом я стала со своими заказчиками разговаривать по-другому. То есть раньше, ну, вот эта тема границ, то есть я стала, опять же, исследовать, сколько времени у меня уходит на работу и четко обозначать объем работ. Раньше у меня все было в кучу, то есть человек покупает у меня ролик, и они всегда требуют стоимость за ролик. Я не могу сказать стоимость за ролик, потому что в одном случае я час потрачу на работу, в другом 10 часов, это разные работы, разная стоимость. И в нашей сфере очень важно вот этот прайс его обозначить, создать и называть вещи своими именами, то есть монтаж, цветоколлекция – это разные вещи. Раньше у меня все это в кучу было. Поиск музыкального трека – это 3 часа работы. Да? То есть я все это начала по полочкам раскладывать. Я, опять же, грам-инструмент мне очень помогла, потому что я стала свою работу разделять на маленькие действия по 20-30 минут. И мне это позволило, ну, создать вот именно, обозначить то, из чего состоит моя работа, и рассказывать это про людям. Да, я внутри себя могу чувствовать себя неуверенно, но действовать по-другому. То есть я могу сказать, человек говорит: мне нужна скидка. А я ему объясняю: вот вы знаете, я потратила 6 часов работы и требую с вас 6 тысяч рублей. Понимаете, это у нас маникюристы больше зарабатывают. А у меня 10 лет опыта и образования в двух сферах, там 6 лет я на это потратила, например. Вы понимаете, что это адекватный прайс, это даже ниже рыночной цены. То есть я начала обосновывать, почему у меня такие цены, и проговаривать, почему именно такая цена, и не бояться того, что у меня цены выше. Вот. Потому что ко мне люди приходят уже на мое имя. То есть это тоже моя часть выздоровления. У меня пошло просто видение, понимание того, что моей основой является мой бренд. Поэтому я сейчас начала заниматься Инстаграмом, писать какие-то интересные статьи, показывать свое лицо. Мне это очень страшно, стыдно, неудобно. Но люди, они видят то, что они видят. И мне кажется, неуверенность в себе – это вполне нормально. Другое дело, как мы реагируем, действуем. Пропавшая кукла. Надеюсь, я ответила на вопрос, Арина. Да, спасибо большое, спасибо. Следующий вопрос, Даша, спасибо еще за спикерскую. Вы как будто про меня рассказывали, очень много для себя взяла. Скажите, пожалуйста, когда избавились от вещей, куда их дели? Когда избавлялись от вещей? А, куда девали вещи? Так, там еще много вопросов. Ладно, кратко отвечу. Во-первых, продавала на Авито. Многие вещи не продались, но вот буквально только что мне всплыло сообщение, что через 40 минут ко мне мужик поедет сумку забирать. Какие-то продаются со временем, какие-то очень быстро продаются, а какие-то не продаются. Тогда я их раздаю друзьям. Ну, например, у меня было очень много платьев неактуальных, которые я не ношу. Я просто написала у себя в соцсетях, что раздаю платья, фотки скинула. Три девочки приехали, а одна девочка была из пригорода, у них там, ну, короче, с области вообще всегда разбирают все. У меня стояло три пакета с детской одеждой, которые никуда уже не продать. Она просто не глядя их забрала и сказала, нам надо. Вот. То есть мне тоже было очень приятно, что это было не просто куда-то там в церковь непонятно кому, а ну, конкретному человеку, мы знакомы, ей все это надо, ее близким, друзьям. Вот. Также у нас есть в Екатеринбурге организация «Аистенок». Вот туда я отвозила. Это социальная служба, которая занимается проблемами женщин, которые стали в трудной жизни ситуации, ну, там ушли от мужей, прячутся от них как-то. Вот туда можно также сдавать посуду, всякие сковородки, просто там, не знаю, бытовую технику работающую. Вот. Ну, что-то выкидываю просто. Иногда меня очень сильно раздражают вещи, я просто выкидываю. Еще у нас есть барахолка в жилом комплексе, где я живу. Есть чатик барахолка, можно там что-нибудь продать или отдать. Следующий вопрос, Алексей, а что первые три шага? Алексей, я не говорила, что у меня что-то не устраивало в малой группе. Поясни, пожалуйста, вопрос. Если речь идет о принятии бессилия, да, ну, мне кажется, программа, то есть прописывание шагов, это больше как, ну, это больше активизирует какой-то анализ. Как говорит одна моя попутчица, вниз-то не проваливается, в сердце не проваливается, да, то есть вот, а иногда бывает раз и провалилось, то, о чем мне все говорили, то, о том, что я всегда знала, но оно раз и провалилось вниз, как бы в тело, и теперь я это уже знаю изнутри. Ну вот для меня шаги – это всегда что-то, что проваливается внутрь меня, и это знание, которое приходит изнутри. И я не говорю, что работа в малой группе была неэффективна, нет, она очень эффективна, просто вот в моем случае оно проваливается не сразу, и просто приходит какой-то опыт уже жизненный, который мне дает понять, что да, я сделала первый, третий шаг. Следующий вопрос. Плюсик поставил Алексей Якубов. Можешь задавать вопрос. Привет. Привет. Это я, Алексей зовут. Я, видимо, зарабатывающий, еще не начал по этой программе работать. Вот. Про постановку цели у меня вопрос. Вот это задание поставить цели на жизнь на 5 лет там и в сторону уменьшения, как бы, в свое время, там, своей цели. Это я давно о нем слышал, читал, и на психологическом тренинге попадалось. В общем, я не вижу своих целей через 5 лет. Вот хотел спросить, было ли такое проблема с самими желаниями. Чего я хочу через 5 лет, я, то есть, не могу для себя решить. И, исходя, ну, соответственно, как бы и болтаюсь там в этом непонимании. И второй маленький. Я правильно понял, что ты одновременно работаешь по ВДА и по НЗ, и эта программа друг другу не, как бы не мешают. Эта работа хватает времени на то и другое. Спасибо. Спасибо. Ну, если кратко, да, я работаю по двум программам. Я ВДА уже прошла шаги, то есть я не прописываю ответы на вопросы, но я занимаюсь под спонсором, у меня 5 человек. Конечно, у меня определенное время это съедает. Ну, вы, вот, если вы смотрели таблички, там, наверное, видно, что я достаточно много времени этому уделяю. Мне это в кайф, мне это удовольствие, если я чувствую, что я уже, ну, как бы, это служение, да, когда я отдаю что-то людям, если я чувствую, что это наносит ущерб мне, моим целям, моим потребностям, я, конечно, сокращаю все. Я не беру там новых подспонсорных, я не даю там каких-то, ну, не принимаю горячие звонки, если я не могу, если мне это вредит. И потому что слишком много занимаюсь таким служением, это тоже характерная черта дозарабатывания. То есть там волонтерство, да, там, проекты, которые для нас не имеют определенной выгоды. Вот я просто каждый раз прислушаюсь к своим вот этим внутренним границам, понимаю, чувствую, мне это нравится, мне это удовольствие, мне это приносит пользу, удовлетворение, да. А если я чувствую, что я уже слишком много, да, то я просто ставлю границу, говорю, нет, здесь я больше не буду. Я могу откладывать какие-то разговоры, то есть мне человек, например, пишет, можно тебе позвонить? Я там пишу, а мне нужно поесть, например. Для меня поесть — это важнее, чем сделать какие-то шаги в программе. Вот. Я, то есть, в первую очередь у меня любовь к себе, к своему телу, к заботе о себе, к своим потребностям, а во вторую уже служение людям. Вот. А то, что касается целей и действий, вообще у нас есть брошюрка, называется «Цели и действия», ее можно найти в интернете, есть в группе ВКонтакте, она выложена. И мы, там есть такой принцип, что мы сначала прописываем принцип, ну, как мы начинаем с общего и уходим в частное. То есть сначала, в принципе, идеи, потом какие-то руководящие принципы в моей жизни, потом ценности. Только после этого идут какие-то материальные потребности и то, что отражает мои ценности. Ну, например, я написала «Мое жизненное направление». Мое жизненное направление – это быть рукой Бога, следовать Его замыслу. И от этого все, одна строчка. Быть Богом, следовать Его замыслу. Быть рукой Бога, следовать Его замыслу. И дальше у меня уже идет разъяснение, что значит следовать Его замыслу. Да? То есть я написала медитация, открытость, служение, риск, новые возможности, путешествия, общение, отношения с мужем, с детьми, с родителями, творческие проекты. Вот это для меня отражает то, что я вкладываю в эти слова. И от этого уже можно отталкиваться, а что за творческий проект, а что конкретно. Да, у меня есть там один проект, который мне приносит удовлетворение именно в плане творчества. А что конкретно отношения с детьми, это как? Как я буду взаимодействовать с детьми? Я себе ставлю цель там, конкретно делать с ними упражнения, зарядку, они будут там валяться, ходить на руках, я буду их поддерживать, мы будем там, не знаю, книжки читать. Это уже конкретные и действия, и это то, что можно поставить себе в цели. У меня, если честно, тоже нет видения на 5 лет вперед. Вот. Но я просто вот прописывала образ себя, как я себя вижу в будущем. Я отталкиваюсь от своих каких-то интуитивных пониманий. Или мой посыл, да, некий месседж, который я несу в жизнь. Вот, я написала «Все проще, чем кажется». Когда подключаешься к божественному замыслу, когда живешь в соответствии со своим видением, являешься частью Бога, мира, частью большего. Жизнь цена и неповторима, любой опыт уникален. Найти в себе частичку божественного замысла, относись к себе с заботой, уважением, состраданием. Дай другим людям играть в те игры, которые они хотят играть. Помни о том, что тебе очень повезло жить. Дари себя без остатка, не жадничай. Прощай отношения, будь открыт, поддерживай дружбу, живи в благодарности. То есть все, что я делаю, на самом деле, вот за этим стоит вот это. То есть вот и мне очень, у меня как бы вот есть какое-то внутреннее такое лучик, который постоянно делал, он хочет сказать именно это. Занималась бы я видеосъемкой, или я занимаюсь там воспитанием своих детей, или я, опять же, делаю уборку просто, или я просто общаюсь с людьми, у меня всегда вот есть какая-то такая истинная внутренняя личность, которая всегда хотела и будет хотеть и вот это донести до людей, вот это, ну, как бы нести в мир. И я отталкиваюсь от этого, а потом уже рождаются некие формы, в которые это может вылиться. И уже конкретно мы потом расписывали семья, сообщество мое, да, 12-шаговое там, проекты, свой доход, что я делаю конкретно уже. Вот. И у нас уходило ушло на формулирование вот этих вот слов. Ну, 2 встречи у нас ушло, то есть мы где-то 2 недели, наверное, над этим работали. Ну, у нас 3 человека в нашей малой группе. Вот. И мы зачитывали друг друга, слушали идентификацию, дальше корректировали вот этот свой посыл, некую цель. Ну, то есть она, с одной стороны, недостижимая, а с другой стороны, можно поставить какие-то достижимые вещи, которые будут воплощать вот этот вот эти ценности, что ли. Я не знаю, трудно все как-то абстрактно, да? Все, я ответила на твой вопрос? Спасибо, да. Спасибо. Оксана. Даша, спасибо большое за спикерское. Прям чувствую такое воодушевление, прям приподнятость. доверие. Огромное спасибо. Много откликается. Ну, у меня такой вопрос, вот, наверное, пересекается с Алексеем. То есть я, ну, увидела в работе со спонсором, да, что я вообще боюсь хотеть. И вот я знаю эту технику, да, вот писать цели, но я их так и не пишу. То есть все мои желания, они не осуществились. И вот у меня была проблема с написанием целей, да, вот на год особенно. И я хотела, ну, спросить, я так поняла, вот, то есть из больших целей на год, да, у тебя идут вот эти вот как бы, ну, просто хотелось конкретики, да, то есть я правильно поняла, то есть цель на год, она разбивается на цели по месяцам, потом по неделям, и так в итоге идет такой некий план на день, да, ну, если это так. И вот поделись, я трудоголик, я на самом деле пишу план, то есть у меня в плане дня 28 всяких незавершенок, и я в итоге, у меня не хватает этого времени, я это просто увидела не сразу. Была ли у тебя такая проблема, да, вот с планом, с целями на день, да, и как ты все это вот структурировала? Потому что я, например, если я ухожу в звонки с доверенными, то я могу 5 часов разговаривать с доверенными, и я даже не замечаю, как я упиваюсь, да. Если я занимаюсь спортом, то это 4 часа вместо там часа, то есть если я убираюсь, то я убираюсь целый день. То есть я как-то вот, ну, у меня вот, ну, вот этот трудоголизм, он даже здесь как бы вот, ну, перекос идет. Как у тебя, если была такая проблема, то как ты с этим справлялась? Вот конкретно интересует план на день, да, как вот, чтобы все вот, ну, все цели как бы выполнялись на день. Как у тебя с этим, поделись, пожалуйста, спасибо. Спасибо, Оксана. Да, у меня есть такая же, была такая же проблема ставить вообще себе цели. У меня был дикий страх, что я этого не выполню. То есть я брала это обязательство как бы на себя. То есть я считала, что я сама все должна сделать. Первый раз в своей жизни, вот когда был Новый год, я написала, правда, не в открытом своем инстаграме, а в закрытом. У меня есть такой закрытый интимный инстаграмчик, где я пишу там про все свои выздоровления в программе, свое сознание. Я там расписала все то, что мне бы хотелось в этом году достичь. То есть у меня появилась такая смелость, и то только для доверенных я смогла это сделать. Потому что у меня раньше было такое представление, что вся ответственность на мне, и если я этого не сделаю, то я вообще, я плохая. То есть мой внутренний критик, он настолько меня сильно долбит, гнобит и не уважает, что как бы лучше вообще не ставить этих целей, чтобы этого не испытывать, вот этой внутренней тяжести, краха, что ли. А сейчас у меня поменялось отношение к этому, поменялось сознание. Во-первых, ну, та ситуация, про которую я говорила, я себе поставила цель в этом году съездить с детьми на море. Вот. Денег у нас не было, и мы как-то с мужем думали там взять рассрочку, кредит там какой-то, к лету накопить какие-то денежки, ну, в общем, смотрели самые дешевые варианты в Турцию или Абхазию. Вот. И как-то вот все думалось. И мне сестра, она в феврале зимовала в Таиланде, и она сказала: приезжай, я тебе оплачу билет. Я говорю: нет, как бы я не могу принять от тебя такой подарок. Вот, и вообще у меня цель не самой съездить на море, а мне с детьми надо, мне их надо оздоравливать, у нас есть такая цель, вот. И я говорю: я не могу взять тебе эти деньги, потому что, ну, для меня это слишком большое, как, какой-то, я не могу такой подарок принять, это для меня какая-то тяжесть большая. Я говорю: я могла бы у тебя взять деньги в долг, но я не знаю, как тебе буду отдавать. И мне сестра согласилась. Причем, прежде чем решиться на это, я поговорила со своим мужем. Так, извиняюсь, звонок. Я поговорила со своим мужем. Я поговорила со своими двумя попутчиками в программе НЗ, потому что брать деньги в долг у нас не принято. У нас есть такой инструмент, что мы не берем деньги в долг. И мне один мой попутчик сказал, что, ты знаешь, я вот тут слышала, что есть определенные там методики, не связанные с НЗ. Только для учителя, воспитателя и родителя. Такой пункт, что... Сейчас. Можно взять деньги только в том случае, когда человек готов подарить тебе. То есть, когда ему приятно, и когда, если, ну, то есть, если я не смогу отдать, что он просит мне эти деньги. И я спросила своей сестры, я спросила, слушай, я хочу взять деньги в долг у тебя, но я не знаю, как буду отдавать, у меня нет плана пока по зарабатыванию. И если так случится, что я не смогу тебе отдать эти деньги, ты согласишься, будешь с ними расстаться? Она сказала, да, я соглашусь. Вот. И мне это дало какое-то моральное право взять эти деньги. И вот мы, ну, там тоже была всякая история с этими коронавирусами. Все-таки мы слетали туда. Тоже просто потрясающий опыт именно в плане АНЗ. Мне Господь дал, но это отдельная история. И я понимаю, что та цель, которую я себе обозначала на год, она осуществилась совсем не тем образом, как я себе представляла. И как бы если бы я не доверилась высшей силе в тот момент, я бы этого и ну, не испытала. А, правда, у меня было такое состояние, что у меня нет повода отказываться. То есть я за собой знаю, что у меня нет компульсивного должничества. Я никогда не брала компульсивно деньги в долг. У меня, ну, я считаю свои деньги. Это не моя черта. И, ну, в данном случае мне вот высшая сила, она мне прям со всех утюгов как бы вещала, давай, давай, иди, можно. И мне это было связано именно со своим чувством, что я себе этого не позволяю. Где я и где там эти прекрасные Пхукет, там все эти успешные блогеры и успешные люди, ну, потому что там песочек, там это пляжи, там прекрасно, да, и тот пляж, на котором мы жили, там, это был один из самых дорогих пляжей на Пхукете. То есть у меня просто внутри не состыковывалась картинка, что я этого достойна. Вот. И, ну, у меня просто произошел переворот сознания. Я себе этого не позволяла. Меня сестра давно звала, она меня 3 раза звала. Я говорю, нет, я не могу себе этого позволить. Вот. И сейчас, кстати, вот прошел месяц, у нас есть сумма определенная, которую мы отложили с мужем, которую мы все-таки отдадим сестре. Вот. Мы откладываем, и по плану у нас как-то все сходит. Я не знаю, как будет дальше, но я просто доверилась высшей силе. Вот. И то же самое происходит. Вот я, например, поставила себе цели на месяц. Ну вот конкретно. Сейчас я открою. Например, я себе на февраль поставила цель разобрать детские рисунки, про которые я себе уже говорила. У меня целая топка образовалась рисунков, которые надо было фотографировать. Я себе ставила цель, но не делала этого. Мне очень не хотелось, я все время как-то, у меня руки не доходили. И просто в один прекрасный день мой муж, спустя полгода, как эти рисунки начали накапливаться, он просто взял и всех сложил в одну, в один мешок и выставил за дверь, и вообще как бы он выкинул их. Я такая побежала, ты что, это же рисунки моих детей. И начала срочно спасать те рисунки, которые мне нужно отфотографировать. У меня на это ушел 1 час. 1 час. И я говорю, Господи, спасибо тебе. Ну, потому что это был такой пинок, на самом деле, от вашей силы. То есть я не собиралась эту цель выполнять. Но если я написала, я как бы на этом фокусировалась. И высшая сила дала мне такую возможность. То же самое, например, вот в марте я поставила себе цель следить за питанием и составлять список блюд там, ну, более полезных. Я ничего не делала в марте на эту тему. То есть я шла к этому, но ну, пока не дошла. Вот. А тоже это чудо какое-то для меня. Мы 9 лет с мужем в отношениях, и он никогда не следил за своим питанием. Так получилось, что ну, я им подарила деньги на то, чтобы он сходил на курс массажа лечебного. Он попал к очень хорошему врачу, который ему каким-то образом, вообще каким-то чудом, она ему вправила мозги, сказала, так, тебе нужно пить 2 литра воды в день, там, следить за своим питанием. И как-то у нее вот нашлись эти слова, которые, вот мои слова до него не доходили, а вот слова врача со стороны до него очень хорошо дошли. И он начал покупать рыбу, он начал там какие-то полезные блюда готовить. Я к этому не приложила никаких усилий, у меня просто вот ноль усилий, а питание мое улучшилось. Ну как такое может быть? Для меня это управление высшей силы. Вот, то есть, когда речь идет о контроле, я как бы и не даю своей высшей силе тут работать. Вот. Потом, как еще у меня уменьшился контроль? Вот в программе Айзе, я опять говорю про инструмент «Игра по действиям». Мы делаем маленькие 10-минутные действия. И я этот принцип начала применять в своей работе. То есть раньше у меня было так, я должна сесть и весь ролик от начала до конца сделать. 6 часов, например, у меня на это уходит. Я истощаюсь, мне тяжело, потому что у меня внимание уже не так сконцентрировано. Мне хватает обычно 2 часа плодотворной работы. После этого мне требуется смена деятельности. Я уже за собой заметила, что мне это так надо. Вот. А раньше я не чувствовала себя, не чувствовала своих потребностей, не чувствовала того, что мне нужно просто встать походить, например, или попить воды, или еще что-то. Вот. Я работала до упора, и, конечно же, я истощалась. И я себе поставила цель, я говорю, Даша, хорошо, давай сделаем хотя бы один этап. Давай просто перельем с флешки материалы на компьютер. Давай. Все, уже там 5% работы сделано. Отлично. Дальше. Давай просто выложим эти материалы на ленту времени, потому что это тоже определенное время занимает, компьютер там все это подгружает. Выложили, окей. Хорошо. Давай следующий этап. Давай просто просмотрим и отберем то, что нам пригодится на первом этапе. Хорошо, просмотрели. Ушло на это, например, 2 часа. А дальше, то есть раньше, если бы я встала спустя 2 часа времени, я бы себе сказала, Даша, ты работу не сделала. Ты вообще говно на палочке, вообще тут ничего не имеешь права. А сейчас у меня другой подход. Я сделала 20% работы, я молодец. То же самое в командах, когда вот мы, например, я не набрала 100 баллов за этот день. Я сделала что-то одно, и это уже хорошо. Я уже сделала 25 баллов, и это уже не ноль, это уже круто. То есть я стала фокусироваться на том, чтобы себя похвалить за то, что сделано, и не концентрироваться на том, что, на чем не сделано. И если у меня за день я делаю 75% того, что я запланировала, для меня это вообще супер. То есть я молодец. То есть я ставлю себе эти галочки, я говорю, смотри, вот это сделано. А раньше я концентрировалась на том, что не сделано. И, конечно, меня это угнетало и очень сильно подавляло и вводило в состояние вот этой как раз прокрастинации, фрустрации и вообще нежелания что-либо делать. Вот. Даша, спасибо большое. Угу. Так, я вижу, вроде бы уже только просят присоединиться к группе «Играем инструменты». Так, что еще, Даша, спасибо, полезно. Мне очень приятно, что вам полезно, я прям старалась. Спасибо за спикерское. Анна еще плюсик поставила. Спасибо большое даже за спикерскую. Вот я, Аня, тоже выздоравливать не зарабатываю. И у меня, знаешь, такой вопрос, тоже связанный с целями. Я ставлю цели, у меня так в начале января, я начала за здоровье, там ставлю себе цели на год, потом расписываю по месяцам, потом там в течение месяца там выполняю, ставлю себе задания. Но у меня, короче, такой момент откладывания, что я знаю, что, допустим, мне надо сесть писать диплом, и это очень большой процесс, это очень сложный процесс. И я вот, у меня сопротивление, я такая, завтра. И я вот так вот какие-то сложные действия, которым я боюсь даже приступать, я откладываю их все время на завтра, и потом я, когда у меня там уже остается 3 дня до сдачи диплома, я там сижу и пишу там до ночи, да, там, то есть, уже как бы крайние сроки, когда все уже истекли, вот. Есть ли у тебя какой-то инструмент, как вот делать, такие большие действия, которые вот мне сложно делать, и у меня, короче, жуткое сопротивление, как вот, может быть, ты справляешься с этим сопротивлением? Вот, спасибо. Спасибо. Это как раз то, о чем я говорила, разделять свою работу на маленькие задачи по 20 минут. Мне в этом смысле очень помогает работа с партнером по действиям. То есть, когда я обсуждаю вот это все, причем даже я партнерство еще не только в программе. Например, сейчас я делаю один проект в своей сфере, и мы запартнерились с человеком, со стороны, да, со специалистом, и мы с ней работаем подобным образом. То есть, а мы садимся, и у меня уже структура в голове. Так, смотри, чтобы нам создать первый ролик, нам нужно найти героя, запланировать съемки, найти оборудование, заплатить за оборудование, например, договориться о том, чтобы все были в одно время в одном месте. Значит, отснять. Дальше, какие у нас этапы, да? То есть я разбиваю всю эту работу на маленькие этапы, которые посильные, которые я могу сделать вот сегодня. Опять же, я себя не ругаю за то, что я не, ну, чего-то не доделала. То есть из-за выполнения этапа я себя хвалю именно так, как будто бы я уже сделала какую-то важную часть, что это уже как целостная такая вот штука. Вот работа с партнером мне очень сильно помогает именно проговаривать то, как я могу разбить свою работу на части. Иногда бывает такое, что в процессе работы возникают новые проблемы, то есть нужно решить какую-то проблему техническую. Тогда я себе закладываю дополнительное время на то, чтобы пойти в интернет, разобраться, найти ответ на мой вопрос. То есть я не всегда адекватно оцениваю то время, которое мне нужно. Вот. Ну, и мне помогло партнерство и игра по действию. Вот со временем это перевернулось мое сознание, и я начала свою работу на маленькие этапы разделять и, опять же, не делать их все сразу, не делать залпом, как ты говоришь. Там. Ну, у меня это тоже очень характерная черта. Я росла вообще в такой семье, где у меня родители фрилансеры, в 90-х годах они искали сами себе заказы, их выполняли, это было вот аврал. Всегда дедлайн, всегда аврал, я по-другому даже не знаю как. Поэтому я в Анзе, я абсолютно больной человек в этом смысле. Я учусь структурировать свою жизнь. А у меня структура появляется только тогда, когда я занимаюсь своей жизнью в целом. То есть когда я баланс выстраиваю между работой, семьей, здоровьем, творчеством, доходом. То есть это все в балансе, и только тогда у меня все это работает. Спасибо. Наталья, а я, когда люди отказываются от моих услуг, думаю, наверное, я для них слишком хороша, хороший прием, да. Далее, благодарю. Где найти методичку по целям? Я сейчас пытаюсь найти у себя на компьютере методичку по целям. Если найду, я вам скину. Доброе утро, Сила Спикерс, где можно будет найти запись? Ну, мы выложим в папке, у нас есть папочка спикерских, туда выложим. Спасибо за спикерскую. Пришла к концу. Обязательно послушаю еще спонсора. Даша, можешь взять спонсирование? Нет, к сожалению, сейчас я не могу. У меня время полностью забито. Спасибо большое. За опыт и много примеров. Даша, мне времени жалко на ведение табличек по учету времени и денег. И не веду учет времени и денег в таблицах. Что посоветуешь? Спасибо. А Светлана, ты знаешь, я иногда привожу такую аналогию. Я езжу за рулем, у меня есть автомобиль. И я, например, выезжаю на какую-нибудь встречу в час пик. И я самонадеянно знаю маршрут, как бы у меня есть такая самонадеянность, что я знаю, как мне ехать. И очень часто я встаю в пробку и опаздываю. Либо у меня уходит времени на маршрут больше, чем я рассчитывала. Но есть второй вариант, это включить навигатор и следовать тому маршруту, который мне навигатор показывает, да, в объезд пробок. И вот для меня вот эти усилия, которые я прилагаю, это сравни включить навигатору. То есть даже для того, чтобы включить навигатор, нужно открыть телефон, написать приложение, оно загрузится, потом набрать адрес, куда я еду, подождать, пока там все эти 4G-сети подключатся. Мне, значит, Яндекс.Навигатор говорит, маршрут построен, предлагает 3 маршрута, мне надо выбрать, по какому мне ехать. У меня на это уходит 2 минуты, если честно. И иногда мне не хочется на это терять 2 минуты, иногда я думаю, что я спешу, и мне надо просто ехать. Но очень часто я... Ну, вот эта моя самонадеянность, она, наоборот, мне вредит. То есть для меня программа и инструменты программы – это тот же самый навигатор. Это некое приложение как бы к моей жизни, которое, да, определенное время у меня занимает, чтобы этим заниматься. Но в итоге мне это приносит гораздо больше пользы, чем то время, те 2-3-5 минут, которыми я этим занимаюсь в день. Вот. Даша, огромная благодарность за спикерский ответ. Очень много отозвалось. Слушай, ответ на свои вопросы. Майндзет спонсора как в других программах? Лучше своего пола искать или нет разницы? Алексей, если честно, у меня нет спонсора, я не знаю. Я думаю, что, конечно, лучше своего пола, потому что в вопросах рабочей тетради там есть очень интимные вопросы относительно сексуальной сферы, разных постыдных вещей. И мне было бы, возможно, гораздо проще это женщине рассказать. Хотя в нашей малой группе есть мужчины тоже. мы идем в малой группе. Марина. Даша, я могу подождать, когда освободится место спонсирова. Хорошо, я буду выстраивать очередь. Все, ну, вроде я ответила на все вопросы. Сейчас я... Да, тут мне еще задают вопрос относительно моего Инстаграма. Сейчас я тоже скину ссылочку. Но я там просто делюсь иногда своими какими-то мыслями относительно выздоровления вот в двух программах. Так, вот это мой закрытый аккаунт, а там все, что связано с программой, с выздоровлением. Еще у меня есть открытый аккаунт, я тоже иногда пишу. Кстати, у меня есть пост, посвященный прокрастинации, все, что я сегодня говорила, я на самом деле об этом уже писала вот в этом аккаунте. Я иногда пишу какие-нибудь интересные такие вещи на тему психологии, вот, поэтому тоже можете подключаться, мне будет приятно. Вот. И сейчас я попытаюсь найти все-таки эту брошюрку нашу по целям и действиям. И в чатик, наверное, скину, хотя я вижу, что многие уже покинули конференцию. Наверное, не только тяжело говорить, но слушать, наверное, тоже тяжело в течение 2 часов. Так. Если у кого-то есть еще вопросы, можете задать, наверное, последний вопрос, потому что мне уже надо идти. Даша, спасибо еще раз огромное. Прям пока слушала, так вдохновилась, вспомнила свои чудеса, которые Бог мне вот преподносил в программе, прям вот от души благодарность. Спасибо. Спасибо вам огромное. Так, ну я отключаюсь уже, потому что меня уже названивают. Спасибо вам большое за внимание. К нашей малой группе нельзя присоединиться, она закрыта в этом шаге. Все, я сейчас все-таки найду эту брошюрку по целям действиям, скину сюда в чат. Спасибо всем большое. Спасибо, Дарья, спасибо.